Я иду к тебе. На Невском через равные промежутки стоят прилавки с хот-догами. От них пахнет тестом, жареным луком и маслом. У третьего прилавка я прошу хот-дог с кетчупом. Пока его готовят, смотрю на электрические золотые звезды в ветвях в саду, примыкающем к проспекту. К ночи холодает, и лужи застыли. Звезды отражаются в них, углубляя сад, Питер, мир. По дорожке идет девушка с букетом. Все это напоминает комнату, где я оставил тебя. Невозможно оставаться безразличным, видя, как твоя спина, твои руки, твоя шея напрягаются от прикосновений. Кожа обретает чувствительность. Не только твоя, моя тоже. Хот-дог пахнет аппетитно, но я вряд ли смогу есть. На пробу откусываю, прожевываю, глотаю. Вспоминаю, как ты пила овощной бульон из коллекционного половника. Все вещи, что я подобрал, принадлежат той или иной коллекции. Я хочу, чтобы каждая деталь сегодня стояла на своем месте. Это важно, но это не главное. Твой страх, твое возбуждение — вот мой идеальный сценарий. Мне нравится думать о том, что в конце концов я уложу тебя на живот, начну целовать в шею, обещая, что ты всегда будешь в безопасности, если будешь послушный. Останавливаюсь, глядя в воду. Канал? Река? По берегам горят старинные фонари, и кажется, что в воде отражается само время. Я знаю столько историй, в которых я мог бы увести тебя в королевство у моря. Но это не про нас. Нас вообще нет. Есть я, есть ты. Есть сегодняшняя ночь и бесконечность ее отражений в будущем. В тех же декорациях, с той же марионеткой. Ты так много узнала о куклах, когда готовила статьи о ярмарке в Ковенецке. Но ты до сих пор не поняла главного, хотя заканчиваешь уже третий курс. Моя девочка, ты сможешь написать о чем-то по-настоящему, только когда испытаешь это сама. Подчиниться и покориться. Это выглядит так соблазнительно, так просто. Это будет прекрасно, когда ты поймешь это. Когда ты сделаешь это, наконец. Совсем, совсем скоро. Ты сама чувствуешь, что дышишь так часто от адреналина и ожидания. Справа от меня чернеет река, глотающая огни и людей. Слева сверкают вывески и афиши. Новый театр, стендап, пекарня, барбершоп, блины и кофе на вынос. Я оставил тебе достаточно еды, хоть и не собираюсь задерживаться. Мне только нужно охладить голову, как следует успокоиться. Все идет по плану. Я расстелил тебе розовую ленту, шелковую дорожку, и ты бежала ровно по ней всю дорогу до самого конца. Совершенно предсказуемое. Подавленные желания, страх быть осужденной, боязнь, что скажет мама. То, о чем ты периодически думаешь, вызывает социальное неодобрение. Хотя так много людей думают о том же, засыпая. Ты носила белое пальто всю жизнь, и потому, как только появилась возможность его сбросить, ты сделала это почти немедля. Ты начала читать мои письма. Ты побежала по ленточке с горящими щеками, со смутными мыслями, со щекоткой в груди. Да? Зуд в деснах. За плеском воды я почти слышу, как ты выговариваешь с трудом. Ты не можешь меня контролировать. Неужели? Я улыбаюсь. Давай проверим. Я беру кофе в одной из бесконечных кофеен. Холодный кофе с мятой. Я не совсем понимаю, почему выбрал и как заказал именно его. Отпиваю. Ледяной взрыв во рту щекочет гортань и небо. Скажи мне, что тебе положить. Наклонись над тарелкой и ешь. О, как ты смотрела на меня в тот момент. Злоба и отчаяние. И ожидание. И предвкушение. На самом донышке искрящегося взгляда, да? Я думаю об этом очень медленно. Заставляю себя сдерживаться, не желая перегореть сейчас. Я чувствую твой взгляд сквозь разделяющие нас километры Питера. Ты смотришь на меня так, будто знаешь, что я твой хозяин. Еще один глоток кофе. пронзительно медный. «Так и есть, моя девочка». Огни кругом все слабее, музыка глуше. Я словно погружаюсь в черную воду под хрупкий последний лед. Мир остается далеко вверху, сияя. На дне меня ждешь ты. Или пока еще не на дне. Ты тоже все еще погружаешься. Пока. Я даю тебе время сделать это. Опуститься до мягкого сырого песка, медленно лечь. Для этого я сейчас здесь, а не в рыбацком с тобой. Но скоро я приду к тебе, Саша. Я представляю, как ты спишь на дне. Вокруг проплывают рыбы. Волосы закрывают твое лицо. Колышутся густые и длинные. Голое тело оплетают водоросли. С кофе я словно глотнул ментола. Сердце дернулось и опустилось. Я перестал дышать на несколько секунд, пока в горле свистело ментоловым холодом. «Ты лежишь на речном дне? Или нет? Или кое-что другое? Ты лежишь на бетонном полу. Я знаю, что ты чувствуешь страх, но и что-то еще. Ты стараешься не показывать его, но я скрывать своей власти не собираюсь. Я иду мимо зданий, окруженных строительными лесами, мимо освещенных окон и заколоченных входов. На крыльце сидят нищие с бумажными стаканчиками с мелочью. Может быть, это фальшивые нищие? Может быть, мне пора возвращаться. Ветер крепчает. Жизнь, не торопясь, замирает к ночи. Я начинаю мерзнуть и сворачиваю на все более глухие улицы, дальше и дальше от света, глубже и глубже погружаясь на дно. Я уверен, ты уже прочла мои неотправленные письма. Я уверен, ты готова перестать бороться, перестать испытывать стыд и вину перед тем, что ты думаешь, чувствуешь и хочешь. Я поворачиваю домой.